Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 22 февраля 2023 года, среда. По народному календарю Панкратии. И считается, что если в этот день и ближайшие 6 дней будут сильные морозы, значит март будет очень теплым. С нетерпением ждем приближения марта, а значит и наших родных славянских праздников. И в связи с этим мы сегодня поговорим на тему первоконы, изначальные коны мироздания. Об этом нам поведает Сурияр. Здравия тебе, Сурияр. Здравия, да, сейчас проверю, микрофон включил. Да, наверное, включил. Здравия всем слушателям. Благодарен, Елена, за то, что представляешь хорошо всегда темы и направляешь наш разговор. Благодарен. Всем здравия еще. Да, я же напомню, уважаемые слушатели, пока идет эфир на Народном славянском радио, мы принимаем ваши вопросы, да, живые, сейчас созданные, да. Вопросы принимаются на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио, в сайте slavradio.org, в канале youtube.com/slavradio. Принимает их, как всегда, наша Светлана Большакова за пультом Народного славянского радио, Алексей Щербаков. И я понимаю, что мы сегодня поговорим о том, что первоконы – это некие первоправила, на которых стоит окружающий мир. И для того, чтобы ориентироваться лучше в жизни, понимать, куда двигаться, ну и в конце концов, знать эти первоправила, сегодня об этом и будет нам поведать Сурияр, так? Это верно? Буду стараться, как минимум, это точно. Стараться буду, в хорошем смысле. Тогда мы передаем тебе микрофон, начиная, мы будем внимательно слушать. Направляйте меня немного, если меня уже куда-нибудь далеко понесет, в дальние дали. Вот, я, как сказать, ну, у нас на самом деле достаточно, я думаю, цельный эфир прошел, когда мы проговаривали, что такое бог-кон и что такое бог-живой, и мы к этому пришли. И там, наверное, могло создаться впечатление, что кон – это нечто, как сказать, неизменно устойчивое неизменно устойчивое, не поддающееся изменению, и, собственно говоря, может быть, типа догмы или что-то еще. Но нет, это не догма, а то, что как бы первоправило, первоконы. Кон есть вообще первоправило нашего мира, и не только нашего мира, потому что мир, как мы говорили, с одной стороны, он состоит из того, что мы называем материальным проявлением этот мир. И точно так же наши тела относятся к материальным проявлениям этого мира. А мы сами в том числе, да, как вы помните, состоим помимо телесной составляющей, которая, по сути, является даже не оболочкой, как принято говорить, она все-таки является инструментом, потому что наш дух очень-очень далеко выходит за пределы нашего тела, наша душа тоже выходит за пределы нашего тела, наше сознание вообще не имеет границ. Вот. И тело, в данном случае это просто, ну не просто, скажем, очень непросто для нашего даже понимания устроенный механизм, организм, который пребывает в этом мире и, собственно говоря, является важным инструментом, точкой, антенной, приемником, передатчиком. Вот какие чудесные функции у нас в тело заложены. Так вот, кон, поэтому он существует. Есть коны прави, коны яви, коны нави, коны слави. По сути, они все одни из другого исходят. Если мы вспоминаем наших богов, то мы говорим, что все вышние боги имеют ход во всех уделах всемире. Явь, правь, навь, славь. И являют себя светом, имеют светлые лики, и могут являть себя тьмой, имеют темные лики. Но это так, немножко отвлечение. Ключевой момент, ключевая наша задача как раз в том, чтобы еще раз определить, что такое кон, потому что есть базовое определение кона, да, как первое правило проявленного мира, в котором существует жизнь, в котором происходит огромное количество событий, и эти события, которые тем не менее, как мы часто с вами, что единый многопроявленный род, в первую очередь, как вседержитель всемирия, он в первую очередь является все-таки единым, все охватывающим сознанием, которое проявляет все в себе, проявляет все из себя одновременно. И для того, чтобы то проявленное как-то имело какую-то возможность длиться во времени, вечности, бесконечности, определены берега, по которым течет сила. И сила эта как раз и направлена конами. Потому что без понимания, что такое сила, коны не имеют четкого обоснования. Точно так же сила не проявляется, если нет конов. И это все элементы и там, понятия взаимосвязаны очень четко. Вот это... просто сегодня как-то это чуть-чуть сложнее шла у меня подготовка к эфиру, потому что далеко меня подняло в процессе. И, соответственно, если сегодня чуть-чуть буду зависать, вы не пеняйте, потому что я иногда замедленно говорю не от того, что нечего сказать, а от того, что сразу во многих слоях мироздания приходится находиться и смотреть, как луч понимания через все них одновременно проходит. И сегодня поэтому, вопросы не просто глобальные, они вообще самые, имеющие наибольшую, наверное, глубину для нашего миропонимания и мировоззрения, возникающие из миропонимания. Вот, и поэтому сегодня первоконы у нас, первоконов там до 8 набирается, в том плане, что они как раз являются базисом первичных направлений. Над первоконами у нас есть кон истока и кон замысла. Вот, не раз уже я говорил, у нас вот сегодня, кстати, я подумал, что у нас так более-менее на ниве русско-славянского духовного движения оформлены, наверное, три сейчас основных источника, не источника даже, а три основных там подобия школы, наверное, в данном случае. Это северная ветвь школа ведического православия или веды, школа славянского родноверия язычества и школа инглиизма. И каждый, собственно говоря, школа сейчас пытается давать свое мироописание, но, с одной стороны, как болезни роста, как элементы роста, это, наверное, необходимо, но от нас народ наш русский, славянский и многие другие народы на самом деле ждут конкретного и внятного изложения того, как устроен мир. И, соответственно, мы сегодня, ну вот я представитель северной ветви ведической традиции, ветви Веды, как раз рассказываю о том, как сказать, истоке мироздания, который позволяет каждому человеку, каждому народу, каждому роду определять себя в мире и определять свое направление в своем развитии. Поэтому у нас сегодня мы в большей или меньшей степени, ну, как я говорил, каждый кон имеет три уровня по изложению. Первый уровень — это само словесное изречение, описание кона. Второе — то описание, как он проявляет себя во всемире. И третий уровень — как он будет проявлен и как проявляет себя в жизни каждого человека. Чтобы каждый понимал, что коны — это не некое отвлеченное там, или особо духовное, или особо возвышенное знание. Нет, это каждое действие человека в каждом дне определяет его как бы взаимодействие с конами. Иконы проявляются через него. Вот, если я сам никого пока не запутал и сам не запутался, наверное, я продолжу. Но вроде бы, как вижу, проявляется. Поэтому первые иконы я сейчас перечислю, тут их у нас получится порядка 10 на сегодняшний день. Какие мы успеем разобрать, я сейчас даже не скажу точно, потому что там идет по расширению, и хотелось бы донести, чтобы мысль была понятна, то, о чем сегодня я говорю. Извиняюсь, что немножко я не в кондиции. Ну, как кто долго и много практикует, знает, что бывает, что находят такие серьезные потоки, что не так просто войти в обычное состояние пребывания в мире. Но тем не менее, будем двигаться. Я думаю, в течение эфира у нас это пойдет и пойдет получше. Значит, первый — это кон истока, да, который мы, как правило, излагаем двумя словами. Все изродно. И сейчас зачитаю, как он звучит, той, как бы, ну, последней, наверное, переписанной редакции для изложения. Все изродно, все сущее от одного истока идет. Единая мысль, замысел из истока того течет. Все происходит от одного Сурияр. Друзья, произошла небольшая пауза технически. Да, Сурияр здесь? Да, я вернулся. Если меня слышно, то есть. Здравствуйте, тебя слышно. Да. Я извиняюсь, там просто пошел звонок. Люди не все, видно, знают, что я в эфире сегодня. Но тем не менее звонят. Вот. Соответственно, еще раз повторю. Все изродно. Кон истока, да. Все сущее от одного истока идет. Единая мысль, замысел из истока того течет. То бишь, как это соотносится со всемирем, да, вот. Техническая небольшая неполадка, сбой опять. Видимо, у Сурияра очередной звонок. Сурияр, мы тебя ждем. Напомню, что тема эфира сегодня – первоконы, изначальные коны мироздания. В студии у нас находится Сурияр. Я думаю, что сейчас в ближайшее время он к нам подключится. Вы устраивайтесь поудобнее и готовьте свои вопросы, дорогие друзья. Да, приношу свои извинения. Еще раз, как бы люди не совсем понимают, просим перезванивать. Всегда говорю, перезванивайте. Ну вот. Лена, слышно меня? Алло. Да, слышно. Хорошо. Вот, поэтому еще раз повторю, да, кон истока, то есть кон изначала, то, что откуда все идет, откуда все возникает. Все изродно, все сущее от одного истока идет, единая мысль, замысел из истока того течет. Вот, это есть кон истока, это о чем говорит, что по мысли родовой весь мир был проявлен. Мысль, замысел и смысл воедино свились и великим всемирием перед нами явились. Вот такая была основная мысль и идея. Поэтому нам надо понимать, что весь мир является единой системой, в которой проистекает бесконечный процесс проявления форм, проживания этих форм, исчезновения этих форм. Все в мире, собственно говоря, это то, что проявлено светом из изначального, то, что называется проматерией. Я такой немного сегодня в сторону научного, наверное, языка сдвинусь для того, чтобы легче было объяснять. Вот. Это кон истока. Да? Второй кон, который идет за коном истока, это кон замысла. Так. То есть источником изначальным по первому кону у нас является род, и поэтому сам первый кон, кон истока, он звучит все изродно. Все имеет свое начало, и все в этом начале пребывает и разворачивается, и продолжает. Второй кон, кон замысла, подразумевается в этом направлении, что сам прародитель пребывает, ну как вот в первоконе, коне рода у нас написано, что прародитель, пребывая в себе, в своем внутреннем существе, внутри великой тьмы, себя собирая, время пришло, он проявился и новым рождением во всемире явился. Светом стал, в едином замысле и смысле восстал. В этом смысле мир проявил и жизнь во всемире явил. Вот примерно такой первый источник замысла. Просто сам замысел у нас в этом плане, я уверенно могу сказать, наиболее полно и четко собраны все смыслы, которые согласно вечным конам и канонам прародитель заложил во всемирье. И это всемирье нам дано через замысел. Я сейчас зачитаю кон замысла. Прародитель Всевышний, род изначальный, в вечности пребывает. В замысле прародитель единый сам себя проявляет. Путь вечности своей он продолжает. Образ замысла мыслью своей порождает. Смысл и меру всему определяет. Кон собирает. И силы, согласно кону, тому направляет. Повторю сейчас еще раз, чтобы, наверное, услышали. Прародитель Всевышний в вечности пребывает. В замысле прародитель единый, сам себя проявляет. Путь вечности своей он продолжает. Образ замысла мыслью своей порождает. Смыслы и меру всему определяет. Он един и силы направляет. Вот такова мысль замысла. Мысль замысла, да, тут смысл, мысль и замысел — это такие однокоренные слова, о которых много мы не раз уже на наших эфирах говорили. Поэтому сегодня мы к этому возвращаемся еще раз. Вот, Лена, не слишком много, не слишком далеко. Как бы ясность. Нет, наоборот, да. Хорошо, что повторяешь, потому что хоть как-то входит. Сначала было ощущение такое, что как-то это для понимания современного может быть не совсем доступно. Но укладывается постепенно, да, продолжай. Ну, тут просто не раз уже проходил, ну, не эксперимент, а по системе обучения, да, вот когда люди приходят и говорят, ну, хотим поучить коны, я говорю, ну, примерно так, знаешь, и при первом прочтении, как правило, люди входят, ну, в легкий ступор, наверное, такой немножко, потому что мысль в том ритме, в котором она здесь идет, она не всегда воспринимается. Люди либо движутся медленнее, либо пытаются двигаться быстрее. Но ключевой момент как раз то, что здесь возникает многослойность. И поэтому я говорю человеку, читай вот первый уровень, да, как сам он написан. Потом читаешь второй уровень, как он разворачивается во всем мире. И читай третий уровень, как данный кон двигается в твоей жизни. И тогда у человека постепенно проявляется нормальное понимание. Ну, а постепенно, опять же, надо понимать, что такого входа... Ну, даже объясню с точки зрения, наверное, не психологии, а с точки зрения ведовского обучения. Значит, каждый человек, который... Ну, вот сейчас нас слушают радио те, которые приходят обучаться в школу родовой мудрости, ведовскую школу, они приходят уже с... У нас такого же нет еще пока, когда, условно говоря, с 6 лет человека начинают потихоньку вводить в духовные ипостаси, духовное образование, как, собственно говоря, во многих духовных школах старых делалось и делается до сих пор. Ну, у нас просто как бы социум устроен немножко по-другому, и как бы считает, что человеку сначала надо получить некое там начальное образование, потом там среднее, допустим, потом, возможно, высшее. И условно где-то там кто-то на итоге своих там 30-40 лет начинает вспоминать, что ему необходимо какое-то, ну, не вспоминать, а ощущать, что ему необходимо какое-то духовное дообразование. Вот, но оно не может являться дообразованием, потому что оно предшествует всем остальным образованиям, потому что сначала формируется сознание и образ духа, и потом уже все остальные элементы к нему пристраиваются, включая даже то, каким образом будет работать ваше тело. Ну вот. И поэтому, возвращаясь к изначальному, мы говорим, что когда человек приходит на обучение, он несет с собой уже очень серьезно, глубоко встроенную в его сознание и подсознание систему мироописания. Это не мировоззрение и не миропонимание, потому что до понимания еще очень и очень далеко, а мировоззрение подразумевает, ну, как бы некую большую системность, чем сейчас все системы образования нам передают. А мироописание подразумевает, что да, есть некий описанный вокруг вас мир, вы также описаны в этом мире, описаны схемы взаимодействия с этим миром, описаны схемы взаимодействия с другими людьми в большей или меньшей степени. Поэтому это лишь мироописание. Там, те, которые как-то идеологически более заряжены, они постепенно двигаются в сторону мировоззрения. И только видовское понимание, видовское обучение позволяет человеку, собственно, прийти к большей степени миропонимания. И не потому, что люди глупы или еще что-то, просто именно системой целостного миропонимания как раз в большей степени занимается видовская наука, как я уже говорил не раз. Вот. Поэтому кон замысла, кон истока, я повторю, значит, просто говорит, что все имеет в своей основе один источник, да, все изродно. Соответственно, все вещи в этом мире, все проявления в этом мире, во всем мире, они между собой взаимосвязаны. Одним смыслом, одной мыслью это все увязано. И направляется в одном замысле для достижения чего? Для достижения определенных целей. Собственно говоря, в этом и есть, наверное, возможность, величайшее описание замысла, что она позволяет увидеть то, что было, то, что есть, и во многом увидеть, понять то, что будет. И то, что люди некоторые прозревают достаточно глубоко там и далеко там на сотни лет вперед, то исходит только из того, что они на уровне своего духа и сознания смогли ощутить, прозреть те закономерности, которые двигают миром. Вот. Это кон истока, кон замысла подразумевает, что все описывает, замысел включает в себя в первую очередь образ того, как будет устроен мир, как он будет из разных уделов и частей состоять, и как эти уделы будут взаимодействовать между собой. Ну, если перейти на какой-то примитивный такой элемент, то можно представить, что как работает, ну, для меня просто наиболее, наверное, просто и понятно, то работает, как работает двигатель внутреннего сгорания, имеется в виду, что есть там блок, допустим, есть головка блока, там свечи, там топливная аппаратура, которая подает. И, собственно говоря, образ многим водителям, кто, ну, там, даже женщинам, которые в той или иной степени, может быть, обучались, получали права, ну, понятно. Но, как любой механизм, подразумевается, что это система, которая делает свою работу, там, любой станок, ну, даже фен, да, вот самый, казалось бы, примитивный агрегат, да, у него есть спираль, на него подается электричество, у него есть моторчик, который гонит воздух, у него есть трубка, ну вот, через которую этот воздух подается, есть ручка, за которую держать, и что? У него замысел сушить волосы, собственно говоря, ну или там какую угодно вещь сушить, согревать там, и это рабочий элемент. И точно так же, расширяя до замысла, просто, естественно, мы не можем там в полной мере сравнить замысел всемирия, который имеет огромное количество слоев, огромное количество смыслов, огромное количество проявлений с феном. Но сама по себе идея, она примерно схожа, что замысел — это система описания, образ того всемирия, которое должно появиться, в котором должно происходить определенные или должны происходить определенные события, определенные задачи должны решаться и должен быть получен когда-то какой-то результат. Вот что такое, собственно говоря, кон замысла. Да, прежде всего образ, описание системы и направление этой системы для достижения определенных результатов. Это второй кон, который еще не является надконами по большому счету. И мы двигаемся дальше. Я еще раз кон замысла прочитаю. Род прародитель Всевышний вечности пребывает. В замысле прародитель единый сам себя проявляет. Путь вечности своей он продолжает, образ замысла мыслью своей проявляет. Смысл и меру всему определяет, кон собирает. И силы согласно кону там направляет. Еще раз, пока, коротко. Всевышний вечности пребывает, замысел сам прародитель порождает. Через замысел вечность своих явлений он продолжает. Образ замысла мыслью своей порождает. Смыслы и меру в замысле он всему определяет. Кон собирает. Ну, кон в данном случае все коны, потому что мы пишем кон, включает в себя все коны, имеется в виду единый кон для проявления всего мира. И силы, согласно кону, тому направляют. Недавно столкнулся с такой достаточно интересной книгой, маленькое отвлечение, как бы подтверждающее то, что мы говорим, что люди все никак не могут понять, откуда берется электричество и что такое вообще сила или энергия. И споры среди ученых идут достаточно давно. А как древние нам передали, и я не раз уже повторял, что сила следует за мыслью. То есть негде, некогда пустоте, ну, условной пустоте, да, то, что мы уже не раз в предыдущих эфирах называли темной материей, то, что не проявлено для наших органов чувств, и, собственно говоря, не мы на сегодняшний день, исходя из научной парадигмы, не нашли и не придумали еще тех приборов, которые позволяют эту непроявленную субстанцию, темную материю, проявлять, ее как-то фиксировать. Тем не менее, там, путем вот этих гравитационных взаимодействий и все прочее, высчитали, что, собственно говоря, проявлено в нашей Вселенной порядка только 4%. Там было сначала, первая цифра была 10%, по 90% непроявлено. Сейчас только 4% проявлено и 96% непроявлено. То есть все феномены, все явления проявленного мира, они берутся как раз оттуда, из темной непроявленной материи. Да, у нас она в нашем обычае, в нашей традиции называется «всевеликая тьма». То, что предшествует всему проявлению. Вот. Это к вопросу о том, откуда берется сила, откуда она возникает, и мысль, как, ну вот, коны, есть мысль рода, когда она в этой всевеликой тьме себя начинает проявлять, там возникает свет, там возникает сила, там возникает то, что мы называем всемирием. Вот такое интересное продолжение. Ну, а сейчас как раз мы уже вот переходим. Ой, извиняюсь. К основному. Простите меня сегодня за некую сумбурность, потому что тема очень велика. И, как сказать, не так просто удержать все в едином сознании. Кон духа. Кон духа. То, что сначала, значит, кон истока, это значит, Всевышний пребывает в самом себе, и он является единым источником для всего возникающего. Да, и звучит это в самом коротком смысле, все изродно. А второе, то, что мы рассмотрели, кон замысла. То, что является образом, описанием, смыслом и основным направлением движения той системы, которую мы называем всемирием. Но, собственно говоря, мы не претендуем на безусловное понимание, но то, что он дано в видении, в ощущении, в обычае, передаче, оно позволяет мир описывать, как я говорю, и получить систему целостного мироописания. И как мы говорим, что основная наша наука — это наука целостного миропонимания, из которого возникает мироописание, и для тех, кому это необходимо, те получают там для себя мировоззрение, которое могут опираться. Вот, кон духа. Как мы не раз уже говорили, человек состоит из тела, души, духа и сознания. То есть четыре ипостаси. Вот. Икон духа в данном случае мы, конечно, в первую очередь подразумеваем единый дух. Единый дух — это как раз та сила, та мысль, которая уже является, не является, а именно уже является движущейся силой, которая позволяет миру проявляться, позволяет миру изменяться, позволяет миру быть. Вот это задача духа. То есть сам прародитель, пребывая во всемире, он проявляет себя уже в виде духа. Что значит проявление себя в виде духа? Это значит, он в моменте, мгновенно связывает все мысли, которые позволяют этому миру пребывать, все проявления этого мира ощущать и направлять, и изменять, разрушать то, что отжило, и позволять проявляться тому, что должно проявиться. Сейчас я зачитаю, как это кон духа звучит. Вот. Дух единый во всем всегда пребывает. Мысль силу собою он являет. Свет движением своим порождает. Все обо всем знает. Творение в замысле своем направляет. То, что должно явиться, являет, что миру своего бытия собрало, то разрушает. Дух един, всему миру сам определяет. Это то, что я многими словами перед этим пытался сказать или сказал, не пытая тебя, сказал уже в той строке, как он звучит, как один из первоконов. Дух единый, во всем пребывает. Мысль силу собой он являет. Свет движением своим порождает. Все дух обо всем знает. Творение в замысле своем все направляет. То, что должно явиться, он проявляет. То, что миру бытия своего собрал, то разрушает. Дух един, ему миру сам определяет. То есть это, скажем, та сила, с которой, как в предыдущем эфире я говорил, каждый из нас может взаимодействовать через свой дух. Потому что мы являемся точно так же полноценной, полновесной частью этого духа. Потому что нашими глазами, нашими ушами единый смотрит на весь этот мир, проявляясь через нас во множестве ликов, через кого-то в виде Перуна, через кого-то в виде Творога, через кого-то в виде Велеса, или являясь перед нами любым этим ликом. Поэтому и говорится всегда, что род един и многопроявлен. Разумеется, что везде есть един дух, который, тем не менее, может себя проявлять во множестве ипостасей и пребывать во множестве уделов. И это не приводит его к противоречию, а все равно как раз приводит нас к первому истоку. Все из рода. Вот что такое дух. Лена, понятно? У меня есть вопрос, но я думаю, что если я его сейчас задам, мы еще больше. Поэтому давай я его, когда уже будем к вопросам перейдем, ну, я его хорошо задам. Сейчас хорошо, перейду. Просто я говорю, если где-то слишком заумно, вы меня чуть направляете, потому что иногда я улетаю и начинаю там на сегодня какое-то прямо особое состояние, поэтому заранее приношу свои извинения за там какое-то, может быть, зависание, еще что-то, потому что тема более чем серьезная. Вот, значит, кон духа мы сейчас прошли, как я говорил, дух рода един во всем пребывает. Мысль, силу собой он являет. Соответственно, дух есть движущаяся мысль, сила соединенная. То, что, как я говорю, сила возникает в великой пустоте или в всевеликой тьме, потому что в китайской традиции называют великой пустотой, мы как бы всевеликая тьма или вар изначальный, да, то слышал уже не раз это определение, но тем не менее повторю, чтобы было. И там он движется, дух там движется и, соответственно, проявляет мир. Вот, поэтому сейчас мы бам-барам движемся. У нас есть следующий кон, кон Пилобога. Это почему это первоконы? Как раз говорится о том, что наша жизнь, она стоит на этих первоконах, она этими первоконами направляется, и в каждом движении нашей жизни, в каждом движении нашего дня мы с этими первоконами взаимодействуем. Вот. Кон Пилобога. Как слышали все, наверное, не раз фразу, ну не фразу, как бы уже из наших писаний, книгу, что и в Велесовой книге, насколько я помню, это присутствует, что Тварги, Пилобог, Чернобогом, Перуница. Перуница в данном случае взаимодействует, не бьются, как там, в диалектике единство и борьба противоположности. Да, у нас как над левым и правым крылом всегда есть глава рода. Точно так же здесь есть Пилобог, как кон проявления всего существующего. И есть Чернобог, как кон растворения всего существующего. И между ними пребывает Яр. Прошу прощения, сегодня что-то я на расхватке. Может быть, тебе на режим полета просто установить? Нет, телефон. А, подожди, ну, в принципе, наверное, может. Сейчас я на режим полета и потом опять на Wi-Fi интернет нажать еще раз. Да. Сейчас давай попробую. Сейчас. Я пока нашим слушателям напомню, что сегодня, 22 февраля 2023 года, в среду, проводим эфир на Народном славянском радио на тему первоконы, изначальные коны мироздания. Сурияр нам рассказал уже про три кона, которые знают и есть. Это те первоконы, это то, на чем стоит весь наш окружающий мир. И каждое мгновение своей жизни мы проявляем эти первоконы, они через нас, вернее, проявляются. Кон истока, который говорит, что все из рода, кон замыслов, кон духа. И сейчас перешли кон Пилобога. Сурияр, ты уже можешь продолжать дальше? Я просто не знаю, слышно меня или нет? Тебя слышно, да, все мы слышим. Значит, я уже на месте, все, я отключился. Просто раньше хорошо, что есть у нас такие доблестные, мудрые ведущие, говорят, включи режим полета и лети спокойно. В принципе, мы так и существуем. Вот. Кон бытия, кон явления. То есть он сам с собой связывает все вещи, которые могут проявиться в этом мире. И нас полностью, Пилобог. То есть, как мы говорим, два крыла, Пилобог и Чернобог, а между ними глава рода, мысль его и замысел собирает это. Каждый, поясню, потому что для каждого человека это, наверное, одна из ключевых позиций. В прошлый раз, ну, может, позапрошлое, все время возвращаюсь к одной и той же мысли, что все, что в этом мире возникает, согласно замыслу, оно возникает на пересечении трех ипостасей. Силы, света и мысли. Мысль в данном случае – это идея возникновения того или иного там, удела человека, процесса в этом мире. Свет – это то, что является первопроявляющей составляющей, ну, скажем так, то, что из тьмы создает вот эти наши там 3D, 5D там, или 55D голограмм, которую мы по большому счету являемся, потому что мы свиты светом. И сила, которая, соединив, приняв в себя мысль, соединив себя со светом, вот проявляет некую форму существования. И это и есть кон Белобога, то, что свет проявляет форму. И эта форма, согласно идее и мере света и силы, начинает свое существование. И проявляется она в мире Белобога, в левом, условно, в левом крыле или в правом. Опять же, здесь спереди и сзади смотреть. Вот. И проходит какое-то время, то, что ученые там называют ионное излучение или еще что-то. То есть та сила, которая была в это проявление внесена как составляющая его, она постепенно истончается. Истончается сила, истончается свет. И через какое-то время, может быть продолжительное, может быть не очень, ну, мы можем, так сказать, взять что-то из живой природы, там, не знаю, помидор, яблоко, положить где-то в какое-то место, даже на солнце, и мы увидим, как быстро это из явления, проявленного и наполненного жизнью, уходит в область небытия. И вот это как раз и есть момент, да, что мы имеем когда-то там полноту проявления максимальную. И в какой-то момент, как правильно сказал один интересный, убивает нас не старость, не болезнь, не слабость, убивает нас энтропия. Энтропия в данном случае – это как раз нарастание хаоса, если с научной точки зрения, в закрытой системе. Но мы в той или иной степени являемся закрытой системой, но не полностью. И, соответственно, мы, ну, я имею в виду, каждый человек может взять для себя дополнительный объем силы через еду, через правильное питание, через хорошее настроение. Мы можем продлевать свою жизнь, сохраняя в себе определенный уровень ряда и порядка, пополнять свою светимость, точно так же, как вот мы, допустим, одна из наших мощнейших практик, обрядовая практика, я знаю точно, что все, кто присутствует на обрядах, в состоянии повысить свою светимость. И чем вы глубже раскрыты, тем более открыто ваше сердце, ваше сознание, тем большую часть тонкого света, который вас оздоравливает, омолаживает, сохраняет, вы можете в себя принять. Вот такое волшебство, оно нам доступно в обрядах. Ну, просто обряд – это одна из практик. Подразумевается, что практик у нас может быть много. Я поэтому всегда всех, с кем общаюсь, призываю, никогда не забывайте делать делание духовное, практики оздоровления тела, практики собирания своей души, практики развития своего духа. Это нам необходимо. Вот. Вот что такое кон Белобога, что все проявленное несет в себе меру света, силы и мысли. И существует человек, точно так же полностью попадает в это определение, существует ровно столько, сколько сочтет, ну не то, что сочтет, сколько сможет сохранить в себе этот свет. И потенциально, почему мы знаем, что есть люди, которые существуют, не существуют, а живут там не одну сотню лет. Кто-то сохраняет просто очень серьезно свою энергию, кто-то находит способ получения очень серьезных объемов для того, чтобы продолжить свою жизнь. И, соответственно, если мы там у всех на там, телефонах или где-то на компьютерах есть прибавить, убавить яркость, экрана. Это примерно такое же, что убираем свет, и проявленность того, что на экране, становится все менее и менее видна. И в какой-то момент мы убавляем свет настолько, что все, что было проявлено, оно исчезает. И точно так же это касается всех. И, соответственно, белобог и чернобог, они всегда пребывают вместе в моменте, да? Когда уровень света падает, повышается уровень тьмы. Соответственно, то, что было проявлено из тьмы, оно стремится, утратив свет, и мысль опять возвратиться к тьму и стать, в общем-то, войти в удел чернобога. Но опять же, так как это вечное коловращение сил, времен и явлений, все, что ушло в область чернобога, оно просто ждет своего следующего проявления, следующего воплощения, когда примет в себя новую норму, меру света, мысли и силы, и станет там живым существом, станет там каким-то еще проявлением, которое опять же уже будет следующий круг собирать. И это вечность, и это сила. Вот. Поэтому еще раз прочитаю. Мысль в замысле пребывает. Смысл единый. Мысль та для всего утверждает. Я говорю, мысль, она из множества мыслей собран образ замысла, да? И смысл единый, мысль та для всего утверждает. Смысл тот в всемире являет. Все, что прежде в небытие, в великой тьме пребывало, то мыслью и светом в мире стало. Порожденное бытие в мире себя являет, путь деяния своего со всем сущим свивает, проявляясь, мир изменяет. А меру свою соберет во тьме, бытие свое растворяет. Вот такова, наверное, мысль-идея, как таковая. Вот, поэтому вот такие первоконы мы сейчас пока. Кон истока, кон замысла, кон духа, кон белобога и сейчас кон чернобога. Да? Кон чернобога в данном случае он полностью опирается на бытие вот этой непроявленной материи. И, собственно говоря, весь наш мир там, согласно последним, условно говоря, научным изысканиям и самым древним нашим знаниям, которые почему-то здесь сходятся, что когда во всевеликую тьму дух светом себя проявляет, то в великой тьме всемирье возникает, и в свете то всемирье пребывает, и миру бытия своего вечности мир и всемирье собирает. Вот. Но источение вот этой мысли, истоншение, источение мысли, силы, все проявленное в конце концов снова в тьму или чернобогу возвращает. Вот. Сейчас кон чернобога прочитаю в первом приближении, но мы сейчас достаточно много о нем поговорили, я думаю, достаточно, с одной стороны, а с другой стороны, все равно зачитаю для того, чтобы хоть как-то на слух это постепенно ложилось, потому что книга Кона, она движется к своему проявлению более широкому. И, соответственно, пусть как бы первичный слух какой-то проявит. Все прежде явление в мире в неявном пребывало, во всевеликой Нави, как суть явлений будущего пребывала. Сроки явления пришли, и неявные в яви тебя обрели. Мысль, силу, смысл и свет собрали, и во яви меру своего бытия собрали. Время течет, срок бытия явлению каждому идет. Свет свое явленное расточает, через то силу быть он теряет. Мера быти для всего пройдет, все меру свою соберет, и в небытие до срока следующего явления уйдет. Вот то, что я многими словами говорил до того, так вот очень коротко, в самом смысле проявления, тут и писал. Для каждого человека эта мысль к чему нас ведет? Что, во-первых, каждый должен осознавать свою бытийность в свете и должен понимать, что именно сохраняя или собирая свет, ты эту бытийность продолжаешь и укрепляешь. Теряя свою светимость, становясь более темным, отказываясь от качественного взаимодействия с предками, с богами, с другими добрыми людьми, ты постепенно вот эту светимость свою гасишь и в конце концов можешь раствориться. Ну, как говорится, никто еще из ныне живущих не сбежал своей конечной точки. Поэтому готовность к ней является одной из важнейших практик и вообще всех деланий и осмыслений всей нашей жизни. Вот, поэтому кон бытия, то есть растворение или Чернобог, кон небытия Чернобога и кон бытия, явление Белнобога, они всегда пребывают вместе. И каждый, кто об этом думает, каждый день, да, он обретает, во-первых, возможность и очень серьезную мудрость. Он не расточает себя на пустое, а сохраняет себя и собирает силу для важного. Вот что такое. Пребывать в равновесии с Белобогом и Чернобогом. Любой из нас в каждый момент своего бытия находится именно в этом. Вот. Примерно так. Мы можем, у нас по времени еще есть, немножко продвинуться. Да, продолжаю. Пока мы практически час в эфире находимся. Хорошо, ну тогда еще у нас, наверное, сейчас два или три кона мы базовых. Кон воли, кон силы и кон света. Давайте, наверное, так пройдем. Почему? Потому что, как сказать, мы очень много говорим, я надеюсь, как уже ближе, ну вот, сейчас по прошествии, наверное, получаться, я все-таки смог более правильно, более четко излагать вещи и сейчас, поэтому мы берем дальше именно практически вещи. Я, как уже не раз говорил, что сейчас все-таки стремлюсь не уходить в высокие империи, а позволять мысли излагать таким образом, чтобы они имели практическое приложение для каждого. Вот, поэтому кон воли, да, в данном случае воля у нас всегда такое слово, которое имеет множество образов и нас разносит в разные стороны. Мы в данном случае определение воли. Это как-то желание, намерение и сила что-либо сотворить, проявить. Ну, условно, у меня есть воля там вырастить картошку. Да, ее сажаю, окучиваю, поливаю, собираю и прихожу к результату. Вот, и есть силы воли. У меня хватило для того, чтобы это намерение реализовать. Я хочу выучить английский язык, я волю свою направляю, изучаю, ну там, неважно, английский, там какой угодно, хинди, там, санскрит. Я волю свою туда направляю и силой своей волю эту укрепляю и в конце концов результат получаю. Вот в данном случае что такое воля. Но ключевой момент тут это применительно к каждому человеку, мы разбираем волю. А в первую очередь кон воли подразумевает, что над всем в этом мире существует одна всевеликая воля. Воля единого прародителя, который, собственно говоря, по воле своей, по своему намерению, по своему желанию, своей силой, в своем замысле проявил этот мир. И, соответственно, каждый из нас, как я и говорил там, что каждый из нас проявляет свой замысел в этом мире, но мы свой замысел всегда лучше соотносить с замыслом прародителя, в том плане, чтобы не попадать в ситуацию, когда ваш замысел идет в противоречие замыслам прародителя. И, соответственно, встреча с богами-разрушителями для вас не является, думаю, для большинства желанным, потому что если вы, ну, как-то являетесь тем, кто может или пытает, или несет себе идею некого большого разрушения этого мира, то это разрушение, как говорится, что посеешь, что и пожнешь, оно будет обращено к вам. И сейчас там, ну вот, на окраинах наших земель вот как раз и происходит это большое разрушение, которое, ну, сделав свой оборот, конечно, вернется очень серьезным воздаянием тем, кто это разрушение задумал и осуществляет. И я это заявляю уверенно. Вот. Поэтому есть воля единого. Сейчас коротко зачитаю именно текст. Воля рода единого над всем пребывает. Воля единого все направляет. Мысль, силу, намерение, воля свивает. Воля вышняя всемире являет. Силу намерения воля сбирает. Силой той потоки явления она направляет. Мысль, силу собирает. Намерение быть, делать, крепляет. Та воля тем собирает, потоки сил ею направляет. Вот первое, это что касается воли единого, которая над всем пребывает, и воля единого все направляет. Мысль, силу, намерение, в замысле воля свивает. Воля вышняя всемире являет. Это то описание воли, которое исходит от изначального, от истока, от прародителя. А второе, это как каждый человек может пользоваться, понимая, из чего состоит воля. Из чего состоит воля, как я сказал. Намерение, такое слово непростое, корнем здесь является мера, да? А намерение – это как бы наложение на меру существующее, то есть это твое желание что-то изменить в мире. Вот что такое намерение. Твое желание что-то изменить в мире, сверх меры, на свою меру создать для проявленного какого-то события. Силу намерения воля сбирает. Силу намерения. То есть сила, наше намерение, оно тогда начинает проявляться, когда у него есть необходимая сила. А воля с намерением, это и есть сила проявления. Силой той потоки явлений она направляет. Сила намерения, силой той потоки явления она мысль, силу вбивает, бирает. Намерение быть, делать укрепляет. Так воля человека собирает потоки сил и ею направляет. И поэтому есть могучая воля, могучая сила, и она как бы прежде всего укреплена мыслью, укреплена четким намерением. Я вот сама по себе воля как раз собирает и силу, намерение и мысль. Вот сила намерения позволяет воле реализовать то, что было задумано. Вот что такое кон воли. И это касается каждого, и как она работает. Почему? Потому что как Всевышний своей волей единый, который над всем пребывает, и воля единого все направляет, проявил этот мир точно так же каждый из нас, пребывающий здесь, в этом мире, собрав свою силу, собрав свою волю, может свое намерение осуществить. Вот что такое кон воли. Вот, примерно так. Следующий у нас кон силы. Кон силы. У нас не так давно как раз проходил эфир о собирании силы. И сейчас я из книги Кона, как она проявляется, как я говорил, что зависит от того, насколько человек в состоянии себя понять, в состоянии себя собрать, построить внутри себя достаточно большое количество инструментов, хранилищ, как бы каждый инструмент является хранилищем и возможностью, которые позволят ту силу, которая в нем есть, во-первых, сохранять, во-вторых, принимать ее извне и правильно направлять. Вот что как бы практическое приложение и возможность. Но если, опять же, сверху вниз спускаться, то первое — это само по себе сила в своем непроявленном состоянии. Это великая Навь, всевеликая Навь, всевеликая тьма непроявленная, которая вся является силой, но возникает эта сила тогда, когда там появляется мысль. Начало, да, но в данном случае первая мысль это мысль, замысел рода прародителя, который в этой тьме создает, проявляет свет, то есть дух движется в виде света и проявляет мир. И точно так же каждый человек, как я сказал, сохраняя в себе определенную форму, схему понимания мира, позволяет сам себе концентрировать через волю вот эту силу, а силу мысли, а через силу мысли активировать значительно больше объемы силы. То, что, как я говорю, люди занимаются там некими магическими какими-то практиками, колдовскими, они вот как раз в большей степени изучают этот элемент, каким образом создать такую плотность и силу мысли, которая позволит активировать значительно большие объемы мыслей, которые не мысли, а силы, которые им доступны в обычном режиме, ну, в обычном своем бытии. Поэтому мы не раз еще к этому будем возвращаться, и не потому, что нам какая-то есть необходимость, ну, лично, там, мне, допустим, необходимость кому-то подарить силу. Нет, просто сила, собранная в осознании, осознанно собрана, она позволяет быть очень серьезным процессором, актором этого мира. То есть позволяет тебе строить свою линию мира и в этом мире пребывать. Только сколько людей ты можешь ее привлечь к этой, тоже соединить свои силы с другим. Вот, сейчас прочитаю, как сила вечное, в тишине непроявления пребывает. Всевеликая тьма, возможность явления всех сил в себе несет и вечности сохраняет. Род прародитель, мысль, замысел порождает. Мысль свою, проявление он направляет. Мысль-то силу и свет пробуждает. Вместе они творение воплощают. Замысел возникает, мысль приходит, сила себя тогда проявляет. Из небытия бытие возникает. Сила все во всемире созидает. Сила всегда во всем пребывает. Покой и в движении себя проявляет. По мысли замыслу кон путь свой, сила выбирает. Вот так. Поэтому это то, о чем я сейчас опять же много говорил. Надеюсь, достаточно связано, что сила есть всегда и везде, ее не надо там ехать куда-то за 3-9 земель. Если мир проявлен, И даже если он не проявлен, в этом месте сила существует. Просто вопрос, насколько качественна ваша внутренняя собранная сила и насколько качественна ваша внутренняя мысль, чтобы с этой силой вступить во взаимодействие. И она нам нужна для того, чтобы, если мы там посмотрим сказы и сказки там древние, мы везде находим как раз возможность там проявленную через те или иные делания с этой силой, когда там волшебство какое-то происходит, там из ничего что-то возникает. И, может быть, многие, ну, может, не многие, но кто-то из вас наверняка с этим сталкивался, я, по крайней мере, с этим тоже сталкивался неоднократно, получая свой опыт взаимодействия с силой. Вот что такое сила, и поэтому сила есть в вас, сила есть вокруг вас, и у вас есть инструментарий, возможность. Просто если вы практикуете, серьезно занимаетесь какими-то там деланиями духовными, то вот эта возможность взаимодействия с силой, она будет у вас явно нарастать. Вот то, что я хотел сказать относительно кона силы. Почему я говорю, что это первоконы? Потому что не то, что я говорю, я имею в виду, что мы их определяем первоконы, потому что они как раз являются базой для всех остальных проявлений, как бы слоев всемирия, которые, которым мы существуем. Вот. И сейчас у нас, ну, как сказать, наверное, сегодня мы это на этом перечисление первоконов. Ну, собственно говоря, все первоконы здесь практически будут, потому что дальнейшие как бы описания, они все коны, с одной стороны, друг с другом переплетены. В любом явлении все коны проявляются базовые. Белобог, чернобог, явление и растворение. Кон духа — это как бы присутствие силы и мысли рода прародителя в каждом действии, в каждом деянии, в каждом течении этого мира. Кон воли, как я сказал, что это практика для человека, практика уплотнения своего намерения, сохранения этого намерения и достаточное предание для того, чтобы это осуществилось, потому что большая сила воли позволяет реализовать практически вообще любой процесс в этом мире. И вовсе не значит, что для этого требуются затраты физических сил, потому что в первую очередь все-таки сила духовная. Вот, значит так, кон силы, кон истока, кон замысла, кон света. Кон мы сегодня рассматривать не будем, вот кон света. Как учеными сейчас тоже неоднократно у нас хороший такой наш товарищ Сей Рассвет, многие его, наверное, знают, он правильно говорил, что учеными замечен и определено, что при возникновении звуковой вибрации возникают фотоны света. Это то, что как бы удалось зафиксировать ученым. И, соответственно, каждый из нас, создавая определенную вибрацию в непроявленном, позволяет проявляться свету. И точно так же, как бы прежде было слово, то бишь звук, который, проявившись в небытие, и породил этот свет. То, что мы говорим, род являет себя духом, а дух, двигаясь, порождает свет, из которого возникает все. Вот что такое свет, наверное, на коротке. Я сейчас прочитаю. Мысль первая во тьме возникает, то дух прародитель себя проявляет. По мысли той свет возникает, дух путь свой начинает. Дух путь свой начинает, через то свет един возникает. Дух единый свет мысли силу тебе собирает, явлению замысла путь открывает. Свет сквозь тьму идет, мысль замысла в себе он несет. Что явлено, должно быть силой своей, он их проявляет. Формы явлений и замысла он несет, меру жизни и плотности Он назначает. Все духом и светом явление свое во всем мире летает. Вот так. То бишь дух движется, возникает свет. Дух, он носитель замысла, хранитель замысла и проявитель этого замысла. И, соответственно, когда свет при движении духа возникает, он как раз замысел явленного мира реализует. И поэтому мы четко должны понимать, что весь этот мир проявлен светом. И мы точно так же свиты светом, и практически все живущее не обходится без света животворящего. В первую очередь мы его воспринимаем как солнечный свет, который светит. Но, как я говорю, Ра — это не солнечный свет, это просто свет, который все порождает. И огромный спектр световых волн нам просто не виден. Тем не менее, он существует и точно так же проявляет жизнь. И мы знаем достаточно большое количество форм жизни, которые, казалось бы, существуют в полной темноте, но тем не менее, там нет полной темноты, там есть точно так же течение света. И делали достаточно большое количество экспериментов, когда создавали, пространство, которое старались максимально закрыть вообще допуски световых волн в любом виде. И, соответственно, там практически прекращало всегда свое движение жизнь. Поэтому мы движение духа, есть жизнь, проявление духа, есть свет, и свет в данном случае тоже есть жизнь. Вот как это нам соотнести с каждодневным своим проявлением. Это значит, надо собирать свет и расточать, в том числе его вокруг себя. Как говорится, как выгнать тьму из комнаты? Сколько бы ты ни хлопал в ладоши, она туда не уйдет, пока не зажгешь свет. Соответственно, если ты зажег свет в себе, значит, тьма вокруг тебя стала меньше хлопать. Вот, наверное, хотел я, так сказать, пусть немного сумбурно, я заранее приношу свои извинения. В следующий раз, если, мироздание меня сподобит на это, я буду четче говорить, уверен. Благодарю. Хорошо, благодарим, Шарияр. На этом я предлагаю первую часть эфира закончить и продолжим после небольшой отдышки, в том числе и вместе с вопросами, которые прислали наши слушатели на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 22 февраля 2023 года, среда. В нашей виртуальной студии находится Шарияр, тема эфира «Первоконы. Изначальные коны мироздания». Вопросы на сайте радио slavradio.org, канале youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова, за пультом Алексей Щербаков и я, ведущая Елена Андреева. Мы начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Шарияр ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат и которые задам я тоже. У нас вопрос от Оксаны. Эти коны были где-то записаны или передавались как-то? Были записаны и передавались, просто, сейчас Вот именно ведовское коло, то, в которое входим мы и в котором пребываем, оно как раз сделало очень серьезную, огромную, я прямо скажу, работу по собиранию этих фондов, именно по собиранию, потому что они были в достаточно большой степени разрознены, они там в тех или иных, скажем, текстах, передачах, ну, передачах, то, чтобы передавалось, они сохранялись, потому что, по большому счету, для обычного человека ему такой объем, наверное, системного миропонимания, как правило, не очень нужен был до сей поры. Но для всего народа, чтобы он мог правильно жить и определять свое место в мироздании и направление своей жизни, своего дела, это необходимо ничуть не меньше, чем воздух. Я это смело могу заявить. Почему? Потому что, как говорится, если вы не знаете, куда идете, то значит гарантированно неизвестно, куда вы попадете. Вот примерно так. И поэтому коны в данном случае, вот в том виде, что они, безусловно, были записаны, потому что через сказы, через сказки, через былины, через передачу вот то, что, скажем, более приближенного к земной жизни, это все уже коны сами передавались, не как коны, почему я сказал, что есть кон вот, первичного, да, изложения, понимания, они уже передавались как некие, ну, через пословицы, поговорки, через там прибаутки, как некие отражения действия, да, вот, ну, вот там, что посеешь, то и пожнешь, да, это закон, кон причины следствия. Нам он уже вот таким образом примерно. Живи сам, давай жить другому. Это продолжение и сохранение жизни. Он все по нему. Почему вот эти вещи, они очень важны. Поэтому вопрос правильный, с одной стороны. С другой стороны, я говорю, просто сейчас пришло время их собрать, провести вот эту огромную, даже скажу так прямо, колоссальную работу для того, чтобы их сложить, систематизировать, посмотреть, где, возможно, есть пустоты в нашем общем миропонимании, посмотреть, какой кон там проявлен, но нами еще был не понят или не прописан. И даже эту работу мы в общем-то, в достаточно большой степени сделали. Далее вопрос от Анатолия Подковы. Какие коны вам больше нравятся и как вы их применяете в жизни? Ну, чтобы какой-то кон мне больше или меньше нравился, такого, наверное, нет, потому что я понимаю их системную целостность, что они один в другой входят и дополняют. А применяя их, применять в жизни, ну, имеется в виду, что поэтому тут нет, скажем так, более важных или менее важных, они все одинаково важны и позволяют именно целому миропониманию существовать и целому мирозданию существовать через то, что они являются системой. А применяя, как я говорю, как и в анонсе к нашему эфиру, там незнание конов не освобождает от ответственности в том плане, что коны двигают силу, а сила двигает вас. Вот примерно таково. И применяю я в первую очередь как раз то, что я понимаю, что они существуют безусловно, что они безусловно двигают силу, и моя задача просто понимать, как то или иное событие выводит меня либо на следование кон, либо на попытку мною обойти этот кон. Ну, как сказать, попытаться условно перехитрить самого себя. Вот, наверное, тут я просто мог бы, наверное, долго разворачивать эту мысль, где там, в какой ситуации, там еще хоть, но, честно, просто времени на это сейчас не хватит, потому что достаточно большой объем, это пришлось полкниги изложить. Да, я тоже увидела, как удивительно переплетаются эти коны, такое витие образуется, и вот даже зачитав очередной кон и возвращаясь к первому, понимая, что там уже звучит, и все это глубже, глубже, глубже раскрывается, очень интересно получается. Ну, порой даже и не вмещается в понимание сначала. Еще один вопрос от Анатолия. Могут ли коны помочь разбираться в информации, где что-то реальное, а где искривление информации? Ну, конечно, безусловно, не то, что могут, они и с одной стороны, помогают при одном, конечно, условии, что вы достаточно глубоко в них погрузились и научились, ну, там, опять же, при хорошем наставлении или при хорошем наставнике, наверное, да, там, по книге тоже в той или иной степени, если она хорошо написана, это делает, но смысл такой, что если у вас есть системное миропонимание, да, которое как раз в основе своей имеет понимание конов, то любое событие, вы увидите там и Белобога, и Чернобога, и свою волю или потерю этой воли, обретете силу. Ну, просто я сегодня не буду растекаться слишком широко мыслью по древу, а по тем конам, которые мы прошли, да, что если вы понимаете, что во всем мире есть единая мысль, да, которая говорит, все из рода, вы понимаете, что куда бы вы ни шли, что бы вы ни делали, вы все равно будете с этой мыслью взаимодействовать. Той мысли. И почему, я говорю, очень важно постараться постичь величие, глубину и мощь и многослойность замысла, чтобы понять, что вы, как ну, каждый из нас является проявлением этого замысла. И это, я говорю, в любом деле, в любом событии, происходящем с вами или вокруг вас, вы найдете как бы возможность лучше разобраться, если знаете кон. Точно говорю. Вот про мысль. Я вопрос вот такой приготовила. Было сказано, что все мысли моментально связываются вот прародителем, и получается, что ну, моментально все мысли, да, и действительно ли все мысли, или есть все-таки те, что помимо прародителя мысли генерирует. И, допустим, это не относится к нашему роду. Ну, не знаю, может, сумбурно немножко вопрос твой задала. Ну, я просто последний не совсем понял, ты мне поясни тогда, пожалуйста. Я тебе поясню так. Вот эти коны, они относятся вообще ко всему мирозданию, или только к нашим родам славянским, светлым родам? Хотим мы или не хотим, к нашим славянским родам относятся поконы. То бишь мы свое понимание конов прописываем в систему нашей общей жизни. Да? Вот это поконы, то, что касается нас. А то, что коны касаются, вот, потому что недостаток понимания во многих там социальных проявлениях, там во многих науках, он все людей там делит на вот таких и сяких, да, просто кто-то лучше понимает коны, кто-то понимает хуже. По большому счету нам, вот как русско-славянскому и там тысячелетия рядом с нами живущими другим родам, народам, открыто очень многое. И вопрос, что мы сами были готовы это взять, помочь там другим народам, которые, может быть, этого не понимают. И поэтому, как солнце восходит над всей землей и светит всем, так же и солнце восходит согласно этим конам. И жизнь течет согласно этим конам. И, собственно говоря, мы можем себя там превозносить, но свое превозношение надо как-то подтверждать своим делом. Вот примерно так. Поэтому тут нет противоречий. То, что ты говоришь, все мысли мгновенно связываются, да, все мысли связываются мгновенно, просто те мысли, которые не соответствуют замыслу, да, они, как правило, осыпаются вот этой пылью, там, еще чем-то, они являются уже в этом мире, то, что они не собрались, не проявились. Вот, а те, что как бы соответствуют замыслу, они этим же замыслом, силой этого замысла могут быть усилены. Поэтому... как сказать, те, кто более-менее или там достаточно серьезно занимается духовным деланием, они очень внимательно следят за своими мыслями. Потому что ни одну мысль просто так, особенно если ты уже серьезно укрепленный, усиленный делатель, ты можешь серьезные как сказать, изменения в мире активировать, если ты не будешь следить за своими мыслями. И потом отвечать тебе все равно за них придется. Поэтому вот по себе скажу, что у меня там, мысли практически не бывает, наверное. Я просто прибываю. Практически постоянно находишься в практике Будды. В тишине, в внутренней глубине. Да, внутренняя тишина. Вот ты, когда говорил про кон Белобога, сказал про голограмму, да, что свет проявляет форму. У меня вспомнился почему-то фильм вот «Пятый элемент», да, где показано было, как создается вот это вот существо из небольшой части руки, которая уцелела, и вдруг вот начинается вот это вот качество, и получается форма. И что у меня еще вот пришло? То, что, как сказано, что все великое в малом и малое в великом. Вот так же вот и мы, как мы состоим из каждых отдельных клеточек, миллиарды у нас клеточек есть, да? Так и получается, вот прародитель наш состоит из каждого из нас. То есть мы и свои мысли, как ты говоришь, и намерения. Вот это мы и есть, вот эти вот миллиарды клеточек в этом вот в теле. Кто-то там составляет печень, кто-то составляет селезенку. Как хорошо сказал один человек. Извини, если я, может, не дослушал чуть вопрос. Мы, говорит, большая часть Бога, но не весь Бог. Ну, вот так вот надо понимать, что мы, да, каждый из нас является, как я сказал, ты одновременно являешься и приемником, и передатчиком, и мыслью. И тем, кто мысль, и тот, кто силу принимает, то тот через себя ее пропускает. То есть мы огромнейший конгломерат событий, деланий, процессов, которые через нас идет, и мы одновременно являемся частью огромного этого великого организма, проявленного как божество в этом мире. Еще вот про силу. Кон воли, вернее, это где... Ты говорил про намерение. Может ли... Это как раз вот в повседневной жизни, мне кажется, очень нам пригодится. Так как мы создаем постоянно какие-то намерения свои или общественные, нам нужно что-то делать. Да, есть ли отбор тоже этих намерений, или все они могут осуществляться? Или тоже осыпаются, как мы? Как я и сказал, понимаешь, вот есть тот же вопрос, сейчас открою, что единая воля над всем пребывает, да? Это подразумевается, что Всевышний проявляет свою волю, реализует свой замысел. И, соответственно, его право реализации замысла, оно является первичным. Но каждому из нас, вот запомните вот это великое слово, каждому из нас он дал возможность проявить свою волю, свое намерение, свой замысел в этом огромном замысле, который существует вот это всемире. Каждому из нас он дал эту возможность. И, соответственно, как я и говорил, если твоя воля, твое намерение или зло намерение стремится к тому, чтобы разрушить там мир или многое в этом мире, то легко можешь попасть под кон разрушения. То бишь Чернобог тебя может поглотить. И это не значит, что надо там впасть в ужас, там страх и вообще не шевелиться. Нет, ни в коем случае, надо просто изучать замысел. изучать замысел, изучать коны и понимать, что они, если ты идешь вслед замысла, тебе дается большая возможность, большая сила, и ты свой замысел, ну, мы как бы, конечно, мы не надували щеки, просто надо понимать, что нам, чтобы создать, ну не то чтобы даже сопоставимое, хотя бы что-то значимое во всем этом замысле всемире, надо очень серьезно постараться, очень серьезно подрасти и как бы ставить себя выше единого промыслителя. Наверное, не стоит, просто надо понимать, что все мы получающиеся, но имеем великую возможность. Эту возможность, я говорю, каждый из нас имеет. Кто-то построит дом, кто-то посадит сад, кто-то вырастет там 10 детей, кто-то еще. Это все будет твой слой замысла, который реализуешь ты. И сколько ты людей в него привлечешь, тем большее количество. Вот даже вот нам построить великую страну, мы все должны договориться. Мы все должны договориться, это вот наш замысел в едином замысле прародителя. Вот. А сейчас наша задача построить великую страну, которая, так сказать, зажгет новый огонь животворения для всего человечества. Вот такая задача перед нами сейчас. А то, что сейчас происходит в мире, это, получается, действует кон Чернобога? Понимаешь, если как светоносные силы слабеют, то тьма естественным образом просто проявляется и поглощает. Проявляется, и это не вопрос то, что она плохая или хорошая. Просто если ваша мысль, идея не является животворящей, живопроявляющей, то велика вероятность того, что вы исчезнете. Ну вот как и сейчас, вот, потому что сейчас, да, там часть наших племен объявила другую часть племен врагами и сказала, что надо уничтожить всех до последнего. Ну, тогда, значит, собирайте урожай своих идей, своих мыслей. Также вот мы, как вот он, как он проявляется, вы свою животворящую силу пригасили, потому что ненависть — это тьма. Причем даже не тьма, а мрак глубокого морока. Это уже, так сказать, вне права существования. Соответственно, если ты не живешь сам, а живешь только ненавистью, не даешь жить другим, значит, ты уже глубоко вышел за пределы кона. И будешь выровнен этим коном. Белобог и Чернобог не спят никогда. Я так понимаю, что это касается не только отдельных людей, отдельных народов, но даже может касаться и континентов целых, стран, континентов. Конечно, конечно. Вот сейчас там произошло землетрясение, огромное количество, конечно, всевозможных там конспирологических и прочих версий, но тем не менее нам с самых древних времен говорили, если вы свою злобу и ненависть не соразмерите, то вы породите очень большие разрушения в этом мире. Вот поэтому для меня это практически однозначно, что наша набранная нами ненависть друг к другу, она вот позволила миру вздрогнуть, чтобы скинуть вот эту ненависть, которую накопила. И она повлекла, конечно, большие жертвы, но что делать, оно уже так случилось. Пока я говорила, оказывается, у нас уже поступило много вопросов. Александр, здравия вам, Елена и Сурьяр. Скажите, пожалуйста, что значит жить по конам? Что значит поконы предков? Возможно, порекомендовать Александру просто посмотреть предыдущие эфиры наши. Ну, у нас, да, достаточно много эфиров по конам было посвящено. Но покон, опять же, как сегодня я же говорил, это наше понимание кона. Исследование этому кону, как мы договорились друг с другом, следовать этому кону. То есть вот есть такое слово благочестие, я даже хотел целые эфиры этому посвятить, и, возможно, посвятим. А это как раз пребывание в коне, следование божественной правды. Вот что такое благочестие. И, соответственно, если в стране утрачено благочестие, и нет некого понимания общего божественной правды, то у страны дела плохи. Примерно так. Ну и, возможно, коротко, кон – это… Не, ну кон – это как бы первое правило, на котором стоит весь мир. Не только стоит, но и движется, и изменяется. Понимание конов, которые и являются первоправилами исполнения замысла. Вот что такое, да, первое правило – исполнение замысла, которые, собственно, коны направляют движение силы, создают берега для движения силы, которая проявляет мир, изменяет мир, развивает мир и разрушает мир одновременно. То есть вся эта сила, все эти позиции проявляет, как говорю, Белобог, Чернобог, они все время пребывают. Каролина пишет: Сырьяр, здравствуйте. Вы говорили про кон воли, что можно даже без физического действия добиться цели, имея сильную волю. А как это? Только волшебник так может, силой мысли. А как конкретно? Ну, каждый из нас же является волшебником, и это тоже безусловно, просто по мере своей, да, как бы по мере своего развития, как бы уровня развития души, ее возраста. Ну, я думаю, вы и от меня, и много раз еще с разных сторон слышали, что если вы, понимаете, в мире существует огромное количество мыслей, да, которые являются мыслями прародителя. И каждая мысль будет реализована. Мысль прародителя будет реализована, если он сам не отменит ее реализацию. Потому что и на его мыслях и возникают коны, и возникает мир. Ваша мысль может, я сказал, две позиции. Вы можете идти против мысли прародителя, которая двигается в этом мире. Ваша мысль, скорее всего, будет обнулена. Либо у вас родится мысль, но она опять же родится у вас в соответствии с тем, что ваша душа или ваш дух знает, что такая мысль в мире есть. И вы, следуя этой мысли, будете укрепляться в этой мысли. И эта мысль будет реализована. Потому что, хорошая где-то такая шутка, через мультик была дана, но она настолько четко соответствует. А чем, говорит, занимается Бог? А он смотрит, кому какая мысль придет в голову. И дальше что? А дальше дает ему возможность реализовать эту мысль. А зачем? А ему интересно, что получится. Вот такая вот добрая мысль. Это правда так и есть, что Бог, он же дух, который пребывает, наблюдает и не подталкивает нас в спину, он просто стоит рядом и помогает нам проявить. Татьяны Романовой реплика. Похоже на всемирное знание, много аналогий. Ну, я никогда не говорил, что мы там прямо что-то такое как-то оригинальное. Наша задача как раз наиболее четко проявить то, что есть, и то, что известно там не одну тысячу лет, как минимум. А на самом деле не только тысячу лет, а с самого момента проявления этого мира это все уже было известно. С самого первого мига проявления этого мира. Вот. Но всемирное знание, конечно. Всемирное знание и задача для как раз, чтобы донести эту мысль и, в общем-то, прийти к согласию, к покону. Анатолий Подкова спрашивает, какие аналоги конов есть в религиях и есть ли? Ну, конечно, есть аналоги коны, даже, может быть, не аналоги, может быть, даже они там где-то выглядят там похоже, чем так. Но, как правило, в религиях, почему я сказал, что вот есть первый уровень кона, да, как он записан, как он направлен в замысел, да. Второй уровень – это то, как он себя проявляет на уровне там, физических законов. И третий уровень – как он себя проявляет уже в жизни каждого человека. Вот. В большинстве религиозных систем описывается второй, а чаще третий уровень. То есть как этот кон проявляется в жизни каждого человека. Ну, кто-то там говорит, вот, типа, Чернобог говорит, вот воздаяние вам, вот, типа, наказание. Нет, просто время пришло, ваши как-то неправильные мысли, ваши неправильные действия подровнять. Вот, и вы попали просто в область Чернобога, потому что вы светимость свою и, так сказать, волю к существованию, сопряженную с этой светимостью, вы утратили. Вот по поводу светимости, я понимаю, что про кон света мы будем говорить далее, и все-таки, вот, все ли мы светоносны, или имеют место, имеют право быть на этой земле все-таки не светоносные существа? Ну, скажем, есть, ну, просто, опять же, мы, как я говорил, что есть тьма, и тьма в данном случае это не пассивное начало, она, как сказать, ну, она не то чтобы активна, она просто готова поглотить практически любой процесс. И это не есть ни плохо, ни хорошо, просто это, как сказать, это тоже одно из проявлений замысла по-своему, да, потому что замысел проявляется светом, а то, что и, соответственно, есть достаточно большое количество существ, которые с самых-самых древних времен существуют, которые могут существовать без света, опираясь на тьму, просто активируя ее силу, ну, там, определенными процессами, или имея уже в себе такое, ну, как бы, строение, которое они могут не проявляться там тысячами, сотнями тысяч, миллионы лет, да, потому что там тьма может находиться в покое практически бесконечно. И в то же время, когда они выходят там в той или иной степени, проявляются, им, как правило, для активного движения нужна вот такая животворящая сила, и они готовы ее поглощать, потому что вот этот элемент тьмы, они не потому, что тьма плоха сама по себе, а вот условно, как вот батарейка, да, несет в себе заряд, и кто-то там взял, подцепил к ней там, ну, свой агрегат и выкачал эту батарейку. Собственно говоря, мы для них в этом ключе являемся батарейкой, почему надо быть аккуратнее. А к сожалению, что вот есть определенный баланс, да, там условно до 50%, если вы своей энергии сохраняете, но опять же это условно, но имеется в виду, просто есть определенная градация, вы не являетесь вампиром-паразитом. А если вы вошли уже глубоко в область Чернобога, и у вас, как сказать, вот ваша животворящая светоносная сила у вас практически иссякла, вам очень легко можно превратиться в вампира. Но в том плане, что вы начинаете подъедать живых, потому что вы уже далеко вошли в область Чернобога. И это очень важно отслеживать и понимать. И когда, ну, я же там не раз и говорил, ну вот условно, видите, какой-то человек там раз там подошел, вроде случайно за вас взялся, что-то подержался, там в глаза заглянул, спросил. Нет, просто люди уже работают, скажем, ну, условно, можно их называть не люди, но тем не менее. И опять же, если человек еще в более-менее живом состоянии это осознает, у него есть возможность восстановить свою светоносную силу, ну, став просто более честным по отношению к себе и к другим людям. Потому что люди, мы же все, я говорю, приемники и передатчики, мы готовы делиться. Но когда, условно, мертвых слишком много становится, а вот сейчас как раз, к сожалению, ну, которые еще ходят, что-то говорят еще, но они уже не являются носителем животворного света. Остальным, которые еще живы, становится не очень уютно в этом. Вот что и сейчас произошло. Понятно. Анатолий Подкова добавил вопрос еще. По коням это по конам? Когда раньше кричали по коням. То есть в том числе, да, берем да, слово коны. Не, ну старое название кони у нас все-таки комони были. Вот, кони это уже сокращенное, поэтому по коням это просто по коням. Садись на коней. Вопрос от слушателя, который назывался Кот Ток. А где можно приобрести коны? Хотя бы эти, названные в эфире. Благодарю, тема прекрасная. Хороший вопрос, благодарю. Ну, я, как мы, когда книгу конов в январе, по-моему, да, у нас эфир посвященный был. Просто наш, ну, у нас же как бы большая ответственность на нас возложена в каком смысле, чтобы мы максимально по мере своего понимания там, и глубины понимания избежали искажений, которые через книгу, ну, мы, как сказать, хоть и устремляем взор свой в вышние небеса, но просто надо понимать, что каких-то, поэтому сейчас идет допроверка, еще что-то, и, ну, как я говорил, что если не к концу февраля, то к концу марта, думаю, какой-то там элемент уже будет достаточно сильный. Ну, просто идет перепроверка, потому что именно как раз ответственность очень-очень большая, потому что, как я говорил, что маленькое искажение сегодня может стать большим расхождением там, в там, более-менее далеком каком-то будущем. Поэтому мы делаем проект будущего, которую, через который просматриваем все эти вещи. Но это такая отдельная практика. Хорошо. У меня вопросов больше нет. Нужно переосмыслить, конечно же, все, что сказано. Это должно уложиться. И вопросы непременно будут, я думаю. У наших слушателей тоже на сегодня вопросов нет. Я предлагаю тебе, Шерьяр, подвести итог нашего эфира сегодня. Ну, нет, единственное, меня чуть-чуть печалит, наверное, в том, что я был в, ну, в очень таком прогруженном состоянии, потому что, ну, очень-очень серьезно настраивался на эфир и ушел, наверное, несколько дальше, чем для эфира было необходимо. Но, тем не менее, мне кажется, уже удалось собраться, и большую часть мы эфира прошли нормально. Ну, по крайней мере, все, Лена, тебе на первую оценку. Если удалось общую мысль донести, значит, ну, я справился с задачей, с твоей помощью. Вот. И поэтому всех благодарю, кто сегодня, у кого хватило терпения мои МБ там дослушать сегодня. Ну, я говорю, это обусловлено тем, что не хотелось случайным словом неправильную подачу осуществить. Поэтому приношу свои извинения, если вдруг. Благодарим, Шерьяр. Я думаю, что все-таки было понятно, доступно, потому что у меня вопросы появились вопросы у слушателя. Если есть вопросы, это значит, это говорит о том, что все-таки информация и то, что хотел донести, оно дошло. А вот как оно уляжется, это уже в следующем эфире увидим. Ну, еще одну минуточку. Но смысл такой, что надо понимать, что это на самом деле очень серьезная и многослойная система правила конов. И так вот с первого наскока и со второго и с третьего там не так просто. Не так просто. И, тем не менее, надеюсь, мы найдем способ донести друг до друга правильную мысль. Всех благодарю. Благодарим, Шерьяр, тебя за твой труд. Напомню, друзья, что сегодня у нас тема эфира звучала первоконы, изначальные коны мироздания. И речь шла о том, что в протекающей жизни есть первоправила, это первоконы. На них стоит весь окружающий мир. И сегодня Шерьяр нам открыл, зачитал 7 конов. Перечислять я их не буду, предлагаю переслушать эфир сначала. Я, Елена Андреева, сегодня по одному из календарей, 22 февраля 2023 года. Благодарю всех, кто нам помогал сегодня. Это Светлана Большакова, которая следила за чатом, передавала ваши вопросы. Это Алексей Щербаков, который находился все это время за пультом Народного славянского радио. Благодарим тебя, Сурияр. И, конечно же, вас, уважаемые слушатели и зрители, за участие в жизни Народного славянского радио, за участие в наших эфирах. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.